Это по-русски. Как это по-русски? Приветствуем всех любителей русского языка. На ваши вопросы отвечают доктора филологических наук, профессора кафедры русского языка Российского педагогического университета имени Герцена Михаил Яковлевич Демарский и Валерий Анатольевич Ефремов, а также я, журналистка Елена Майзель. Телефон в студии, думаю, вы помните, 325-61-77. Можете позвонить и задать свой вопрос, ну а можете послать его по пейджинговой связи, номер 680-15-16. А начинаем мы, как обычно, с ответов на вопросы, которые вы задали в прошлых передачах или в письмах. Здравствуйте, дорогие друзья. Сразу же, почти сразу же после последней передачи мы получили письмо, которое я хочу сейчас прочитать. Вот что в нем говорится. В передаче «Радио России» от 8 апреля в вашем ответе слушателю из Тихвина прозвучала мысль о необходимости расширения познаний о предмете высказывания при оценке речи. Если помните, в прошлой передаче у нас было довольно большое выступление нашего слушателя из Тихвина. Он рассуждал о разнообразных вещах, связанных с нашим языком. И мы затем комментировали то, что он говорил, и там, в частности, шла речь о двух выражениях: план участка и ситуационный план. И вот это выражение, ситуационный план, мы как раз раскритиковали, не мы, а я персонально именно это делал. И вот что пишет автор нашего письма. Это заставляет обратить внимание на различия между понятиями «план участка» и «ситуационный план», принятыми в профессиональной среде архитекторов, градостроителей, ландшафтных дизайнеров. Они не синонимичны. План участка, если это документ, а не эскиз, почеркушка для домашнего употребления, называют иначе генпланом от наименования «генеральный план», вне зависимости от значимости и размеров. Такой чертеж включает в себя не только границы строений, но и детали рельефа, благоустройства, водоотвода, типы мощения, все то, что расположено внутри красных линий, то есть внутри границ участка. Генеральный план составляется обычно на основе сведений, собранных в ходе натурной съемки и обмеров, так как подобная информация со временем меняется. Ситуационный план, напротив, более консервативен. Он привязан к системе капитальных основ в составе схем землепользования крупных регионов и документов, хранящихся в централизованных архивах. Здесь план участка рассматривается как фрагмент, где в первую очередь указываются внешние по отношению к этому участку условия, то есть ситуация за пределами красных линий, магистральные дороги, подъезды, принадлежность соседних владений, трассы инженерных сетей и другое, если имеется необходимость. С уважением, тут я вынужден опустить имя отчество, поскольку автор письма просил не называть его, но важно то, что автор добавляет: до пенсии проектировщик, генпланист. Я хочу поблагодарить автора этого письма за максимально квалифицированное разъяснение, но кроме вот того, насколько квалифицированно, понятно это разъяснено, я хочу обратить внимание на высшую степень интеллигентности, которая вот сквозит в каждой строчке этого письма. Нас ни в чем не упрекают. Нам просто объясняют, где мы допустили ошибку. Спасибо вам большое. Как это по-русски? Слушаем, кто же к нам обратился по телефону с вопросом или комментарием. Пожалуйста, в эфире. Здравствуйте. Здравствуйте. Юрий Никитич вас беспокоит. Вспомнил с детства знакомое «шиворот на выворот». И призадумался, что бы это означало, этот «шиворот». То, что реально понятно, что это означает. Вот откуда такое выражение «шиворот на выворот»? Ну, на выворот понятно, да? Вот «шиворот». Да, «шиворот», да. Ну, «шиворот», наверное, тоже можно понять. По всей видимости, это связано все-таки с воротом. С воротом. Одно дело, когда... Мы же говорим «схватить за шиворот». Одно дело, когда этот ворот или воротник глядит так, как он и должен глядеть, и другое дело, когда он спрятан, когда все вывернуто наоборот, можно предположить, что дело обстоит таким образом. Или? Да, и опыт этимологического словаря русской фразеологии под редакцией Шанского говорит ровно то же. Этот фразеологизм восходит к эпохе Ивана Грозного, когда попавших в опалу бояр сажали задом наперед на лошадь, вывернутый наизнанку одежды. При этом вывернутый воротник, видимо, обращал на себя особое внимание зрителей. Ну и значеннейший ворот на выворот, да, либо наизнанку, либо в обратном порядке. А как это по-русски? Да, пожалуйста. А, звонка нет, тогда давайте еще ответим вот на этот вопрос. Игорь Александрович нас спрашивает. Журналисты ведущих радиостанций в слове «осведомлен» ставят ударение на последнем слоге. Неужели это правильное произношение слова? Меня удивляет сам вопрос, потому что «осведомлен», если на это намекает Игорь Александрович, то это даже не профессионализм, а просто какая-то редкая по глупости своя ошибка. То есть это, я не знаю, такое бывает вообще? «Осведомлен». Ну, я думаю, что, конечно, «осведомлен» и только «осведомлен», но причина вопроса, мне кажется, заключается в том, что в глаголе, однокоренном глаголе, но только возвратном, «осведомиться», ударение падает все-таки на корень, а не на суффикс. Не «осведомиться», а «осведомиться». Вот, может быть, с этим связано то, что нашего слушателя заинтересовала эта форма. Но краткое страдательное причастие от глагола «осведомить» невозвратного, «осведомить», и, конечно, имеет ударение на последнем слоге «осведомлен». Как это по-русски-то? Да, слушаем, кто нам дозвонился. Представьтесь, пожалуйста. Здравствуйте, Татьяна. Здравствуйте. Григорьевна. Два вопроса. Первый. Каковы основные отличия пословицы от поговорки? Приведите, пожалуйста, несколько примеров. И второй вопрос. Какова этимология слова «ябеда»? Спасибо. Татьяна Григорьевна, а вы не домашнее задание делаете с каким-нибудь школьником? Нет, не домашнее задание. Ну, по поводу пословицы и поговорки, все не слава богу, об этом много спорят и специалисты-паремиологи. Паремиями называют малые формы фольклора, те самые пословицы, поговорки, вылички и так дальше. Если пытаться все-таки развести, хотя, еще раз подчеркну, многие ученые считают, что это достаточно искусственное разграничение, но обычно говорят о том, что пословица – это законченное, сложно сочиненное предложение. Например, «любишь кататься, люби и саночки возить». Да? Сложное предложение, состоящее из двух частей. А вот если поговорка, то это скорее не, либо простое предложение, либо очень короткое, что-то имеющее вид предложения, очень приближающееся к фразеологизму. Надо говорить, что поговорки – это бывшие пословицы. Ну, например, ну вот да, в одно предложение без труда не выловишь и рыбку из пруда, вот это будет скорее поговорка. Но еще раз, Татьяна Григорьевна, в принципе, это разграничение принимается далеко не всеми. Что же касается ябеды, то здесь история, на удивление, неожиданная. А во всяком случае, так это подается в кратком этимологическом словаре под редакцией Шанского. Здесь указано, что слово «ябеда» заимствовано из германских языков. В русских памятниках XIII века фиксируется слово «ябеденник» в значении «служащий», «судебное», «должностное лицо». То есть совершенно не том значении, в котором оно есть в современном русском языке. «Служащий», «судебное», «должностное лицо». И это слово является, согласно данному словарю, передачей древнеисландского что-то вроде «амбеттис». Там пишется «эмбаэттис» с двумя «т», но, по всей видимости, вот это начальное сочетание звука «э» и «м» давало носовой гласный, да, который ну и тогда уже мог читаться как «я», хотя не совсем, он как «н» должен был читаться. А сочетание «аэ», по всей видимости, могло читаться так же, как в современном немецком языке, как «э». Вот отсюда получается нечто отдаленно своим звучанием напоминающее слово «ябедник». Но вот это слово древнеисландское действительно имело значение «служащий», и оно родственно немецкому слову «амт», которое означает «служба» в самом широком смысле. Значение же «ябедник», «клеветник», «ябеда», «клевета» развелось только к XVI веку, то есть, по всей видимости... Только! Да-да-да, в перспективе это, конечно... Ну, все-таки три века, целых три века, тем более, что если оно фиксируется в памятниках XIII века, появилось оно, видимо, еще раньше. Вот как, если верить вот этой версии, вот как развелось значение слова, которое первоначально обозначало государственного служащего. Как это по-русски? Еще вопрос по телефону, пожалуйста, представьтесь. Здравствуйте, меня зовут Татьяна Николаевна. Прежде чем задать вопрос, если можно, я бы хотела поделиться фразой, которую я услышала по радио и которая меня, ну, почти убила. Значит, программа «Вести», радио «Россия», журналист говорит, собравшийся у украинского посольства в Москве, москвичи, значит, требуют от властей Киева честного и беспринципного расследования убийства Олега Бузины. Ну, вот такая... Причем это не оговорка, поскольку повторено было два раза. То есть как? Ну, что-то беспринципное там требовалось. Да, вот требует честного и беспринципного расследования. А вопрос у меня такой, если можно. Значит, вопрос касается кратких прилагательных ударений в них. Почему ночи темны, но кошки серы? То есть есть ли какое-то правило, когда ставится ударение на окончание, а когда на основу слова? Или надо каждый раз справляться по словарю, или можно и так говорить в большинстве случаев? Татьяна Николаевна, вот так и так говорить точно нельзя. Легкого правила, которое охватывало бы все краткие формы прилагательных, не существует. Существует множество, их называют акцентных типов. Множество акцентных типов прилагательных, равно как и существительных и других частей речи. Систематическое описание этих форм и этих акцентных типов вы найдете в грамматическом словаре русского языка, который создан Андреем Анатольевичем Залезняком, академиком сейчас, но тогда, когда он это создавал, он еще не был академиком. Это прекрасная работа, уникальная, в которой вы действительно найдете самую полную информацию, в том числе и по тому вопросу, который вас интересует. Ну, Михаил Ильич, это все-таки чтение достаточно сложное, потому что разобраться с этими парадигмами, которые там описаны, да, это... Мне кажется, просто... Татьяна Николаевна разберется. Что же касается беспринципного расследования, то мне кажется, что мы имеем дело вот с тем, что в обыденном общении называется словом «заскок». Но вот бывает у человека... одно слово почему-то заместило, временно заместило нужное слово, и он употребляет его, даже не замечая того, что он произносит совсем не то слово, которое на самом деле имеет в виду. Мне кажется, только таким может быть объяснение. Написанный? Да. Если это новости. Ну, что гадать. Ну, так или иначе, это ошибка. Да, конечно. А как это по-русски? Напомню, наш телефон 325-61-77 и номер пейджера 680-15-17. Ой, 680-15-16. Сегодня мы разыгрываем билеты в Петербург-концерт на 27 апреля на концерт «Музыкальные сокровища Франции» и на 25 апреля в Смольный собор на премьеру оперы в концертном исполнении «Пиковая дама» к 175-летию со дня рождения Петра Ильича Чайковского. И вот кто-то нам уже дозвонился. Слушаем. Здравствуйте, Елена Николаевна, Валерий Анатольевич и Михаил Яковлевич. Это вас беспокоит Сергей Константинович. Здравствуйте. У меня вот такой вопрос. Слово «ученый» меня заинтересовало. Вот обычно говорят «ученый человек», «ученый народ», «ученые люди». А можно так сказать? «Ученые профессора», «ученые врачи», «ученые матросы», «ученый токарь», «ученый плотник», «ученый водолаз», ученый космонавт и так и тому подобное. Объясните, а в каком смысле ученый плотник, например, или ученый матрос? Да, ученые, вооруженные матросы обычно говорят, а вот ученые матросы могут быть. Спасибо. Сергей Казач, ну, по всей видимости, если вы хотите создать что-то похожее на ученый-токарь, то, видимо, имеет в виду профессионал своего дела. Но так обычно не говорят. Все-таки слово ученый имеет свое значение. Это, скорее всего, если это не кот ученый, да, если это не значение научный чему-либо, сейчас в современном русском языке все-таки в этом значении слово, наверное, уже не употребляется. Поэтому оставьте ученым быть учеными, а ученый-медик, но если это специалист в области медицины, и он, у него есть, допустим, кандидатская или докторская степень, то его можно, конечно, назвать так, но тут, опять же... Но тут вот в чем дело. Если Сергей Константинович хочет слово «ученый» использовать как определение к медику, к матросу, кому угодно, то это не звучит, это противоречит сочетаемости прилагательного «ученый». Если Сергей Константинович хочет использовать слово «ученый» как существительное, а когда мы говорим, да, ученые совершили новое открытие, мы используем слово «ученый» именно как существительное, то тогда ему придется слово «ученый» писать со словом «медик» через дефис, и мы будем иметь сочетание существительного с приложением «ученый-медик», «ученый», я не знаю, «металлист», «специалист», там, я не знаю, по каким-нибудь металлам, по обработке так, металла нет, и тому но тогда подобное. «Ученый» матрос, разве может быть? Нет. Это очень трудно себе представить, но если мы с вами, Валерий Анатольевич, в одно прекрасное лето возьмем и наймемся, ну вот ради интереса, возьмем и наймемся матросами на какое-нибудь или судно. Или токарями. То мы с вами будем представлять собой именно это. Но это будет писаться через дефис. Вот так вот. Как это по-русски-то? Да, слушаем, кто еще дозвонился нам, пожалуйста, в эфире. Да-да, слушаем ваш вопрос по телефону. Алло. Да-да-да, вы в эфире, пожалуйста, представьтесь. Это говорит Геннадий. Вот выражение, часто употребляющееся в рекламе, крем «Софья» с пчелиным ядом. Как вы думаете, с пчелиным ядом «Софья» или крем? Потому что если был бы крем... Было бы выражение «крем с пчелиным ядом Софья». Как вы считаете? Геннадий, но вы действительно думаете, что есть некая Софья с пчелиным ядом, из которой делают крем, что ли? Вот я когда слышу это выражение, мне все время так и кажется, что это Софья с пчелиным ядом. И из нее сделали крем? Да. Нет, на самом деле Геннадий видит ошибку там, где ее нет. Вот это добавление, это несогласованное распространенное определение с пчелиным ядом, конечно, может находиться непосредственно после слова «крем» и до собственного названия «Софья», но может находиться и после этого собственного названия. Никаких норм здесь при этом не нарушается. И думаю, что составители рекламного текста исходили именно из того, о чем сказал Валерий Анатольевич. Представить себе некую Софью с пчелиным ядом более чем затруднительно. Ну и понятно, что слово «Софья» здесь идет в кавычках, да? То есть если бы это было на письме, мы даже не заметили какую-то оплошность. Более того, можно предположить, что крем Софи бывает не только с пчелиным мядом, но там еще медом, но и ядом, медом, с чем-нибудь еще. То есть в этом случае, конечно, здесь нет никакой ошибки. Как это по-русски? Вот аноним нам пишет. Ябедник – это не клеветник, а доносчик. А вопрос такой у меня. Всплескивают руками или... Всплескивают. Ну, слово «сплескивать», «не сплескивать» в русском языке нет, поэтому, конечно, «всплескивают» руками, «всплескивают». Слушаем, кто нам дозвонился, пожалуйста, в эфире. Добрый вечер, Сергей Глебович. Вот, слушая одну известную радиостанцию в прошедшую субботу и пятницу, услышал такое слово. Ведущий, обращаясь к аудитории, сказал: «Ну, чуваки». Господи. То есть как обращение использовала. А накануне гость радиостанции, рассуждая о жизни в стране, высказал мысль, что хотел бы видеть во главе страны понятного чувака. Ну вот, если женская форма слова «чувак», Ну, Сергей, а это как этого? Обращение используется. Мы-то думали, что вас удивило. И кто такой чувак? Так, а Сергей Глебович, а это какая-то радиопрограмма в FM-диапазоне? То есть это что-то связанное это с... Это очень широко известная радиостанция. На ней сегодня вот был в качестве гостя Сергей Лавров. Вот какой у нас образованный слушатель, чтобы не рекламировать лишний раз. Нет, ну а зачем? Я могу сказать, кто это. Да, просто... По-моему, все догадались уже. Просто возникает вопрос, на какую аудиторию рассчитано это радио? То есть, если это какой-то FM-развлекательный канал, типа юмор там или что-нибудь в этом духе, то, наверное, у них возможны такие обращения, хотя, конечно, в любом случае это выглядит немножко странно. Но на развлекательные каналы Лавров не приходит. Да, с другой стороны, да. Ну, если вас, Сергей Глебович, действительно мучает вопрос женского рода, то он тоже существует, это чувиха, но ни чувак, ни чувиха не являются литературными словами, и использовать их в качестве обращения к приличным людям, к аудитории, если только аудитория сама себя так не позиционирует, скажем, это по меньшей мере странно. А как это по-русски? Давайте ответим на письмо. Я смотрю, у нас много писем накопилось в последнее время. Вот у меня в руках письмо, которое прислал нам Генрих Лазаревич Каллер. Вот что он пишет. Речь идет о передаче, в которой задавали вопрос о множественном числе слова «учитель». Было сказано, что современное употребление требует, чтобы эта форма звучала как «учителя», а «учители» – это форма архаичная. «Это так», – пишет Генрих Лазаревич, – «и не совсем так». По современным словарям, значит, он обращается к словарю русского языка Сергея Ивановича Ожегова, издание 1987 года. И еще одно издание, по-моему, того же словаря, уже 2003 года. Вот там указывается, что учитель в значении преподаватель действительно должен иметь форму множественного числа учителя, но есть второе значение – глава, автор учения, а не преподаватель в школе. И в этом случае множественное число учителей. Например, вот в издании словаря Ожегова 1987 года пример был такой – «Великие учители коммунизма», а в издании 2003 года «Великие учители-философы». Вот спасибо Генриху Лазаревичу за это уточнение. Должен сказать, правда, что второе значение слова «учитель», конечно, сегодня встречается редко, оно явно устаревает. Как это по-русски-то? Да, пожалуйста, слушаем, кто нам дозвонился по телефону. Здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Валентин. У меня вопрос по поводу ударений в русском языке. Вот мы все знаем, как правильно нужно делать ударение, вот благодаря в том числе вашей передаче. Вот. Но вопрос связан с тем, что есть группа людей, которые решают, как правильно, и на что они опираются, когда говорят, что этот вариант правильный, этот неправильный, эти равнозначные. Вот, например, есть варианты, которые по статистике явно популярнее, чем другие. Например, баловать, баловать или мизерный, мизерный. Вот. И эти варианты... Русский язык же не такая точная наука. Вот. Например, слово «йогурт», там сделали послабление. Непонятно, кто говорит «йогурт», но сделать послабление можно так теперь говорить. Вот. То есть вопрос связан с тем, на какие причины, нормы опираются люди, которые решают, на какой вариант правильный, какой неправильный, какие равнозначные. Спасибо. Спасибо, Валентин. Наверное, начну, Дмитрий Михайлович. Дело в том, что не надо представлять себе, что есть какие-то злые дяди и тети ученые, которые занимаются тем, что устанавливают какие-то сложные правила и решают вот, однозначно, что есть только так и никак иначе. И те примеры, которые вы привели, кстати, тоже неравнозначны, потому что здесь есть условные так, мертвые лексикографические истории, как с йогуртом. Да? Дело в том, что первоначально йогурт был зафиксирован еще в конце XIX века как специфическое экзотическое питье, распространенное на Балканах и, по-моему, на Кавказе. И вот тогда оно как экзотизм попало с этим йогуртом пресловутым. А когда мы в конце 80-х, в 90-е столкнулись с нынешним кисломолочным продуктом, или просто молочным продуктом, то мы взяли ударение, которое существует в английском языке. То, что касается баловать-баловать, там тоже все не так прозрачно, потому что, вот мы сегодня уже говорили, есть акцентологические или акцентные типы, и им подчиняются глаголы и существительные прилагательные. Но время от времени слово может, грубо говоря, перейти в другой акцентный тип, и тогда у него меняется судьба. Если же вернуться к истории вот об этих лингвистах, которые пытаются все нормировать. Безусловно, лингвисты следят за тем, как меняется язык, и именно поэтому время от времени возникают уточнения в виде вариантов. Но нельзя говорить, что лингвисты идут на поводу у общества, потому что, в конце концов, никто не отменял традицию, никто не отменял историю, никто не отменял правильное, хорошее, нормативное произношение. Вот на него и ориентируются лингвисты. Но время от времени действительно язык меняется, и мы лингвисты, да, лексикографы вносят свои какие-то уточнения. Ну, мы уже много раз говорили, например, что такие слова, как «варить» или «катить» в начале XIX века звучали в настоящем времени как «катит» и «варит». Мы сейчас так не... «Варит» и «варит», «катит», да. «И дружит». Да, «и дружит» и так дальше. Мы сейчас уже так не произносим. Естественно, что такие формы никто не будет отражать в словарях, потому что это было два века назад. А вот со словом «звонит», которым ударение все-таки нужно ставить на окончание, несмотря на то, что, я думаю, сейчас уже, наверное, три четверти русскоязычных людей говорят «звонит», все равно есть... Ой, нет, ну почему? Это спорный вопрос. Уже как раз многие переучивают. Я сегодня слушал уже, вот где-то вот где-то был я, по-моему, в налоговой службе сегодня, и слышал, как администратор говорила... Нет, очень распространенная ошибка, но все-таки тут тенденция, мне кажется... Елена Николаевна, самое страшное, что тенденция как раз будет, видимо, все-таки на корень, и наши внуки, скорее всего, будут так говорить. Но до тех пор, пока есть люди, которые знают, что только звонит, звонишь, звонят, ударение в этих формах этого слова ставится на окончание, мы должны придерживаться этой точки зрения. Вы как-то объясняли, я уже сейчас это не помню, что все-таки есть разные типы норм, что вот как раз с этим словом, многими другими, это уж... Совсем тяжело будет переделать на середину корня, поставить ударение. Почему? В каких-то это легко, а в каких-то вот это почти недопустимо, но... Видите ли, дело еще в том, что, на мой взгляд, наш слушатель, Валентин, прежде всего имеет в виду употребительность, то есть чистую статистику. Замечательный наш отечественный лингвист Евгения Самсоновна Истрина еще вскоре после Великой Отечественной войны говорила, что норма, конечно, учитывает употребительность, но при условии авторитетности источника. Да, мы знаем, что огромное количество наших соотечественников говорит «звонит» вместо «звонит». Но точно так же огромное количество наших соотечественников, может быть, их поменьше, но их все равно много, вместо «человек» говорит «чувак». У меня есть знакомый лингвист, кстати, очень хороший лингвист, который прекрасно владеет русской речью, а кроме этого еще несколькими языками, который никогда не испытывает стилистических затруднений в каком бы регистре и с кем бы он ни общался. Но в своем обыденном общении он включает тот регистр, который он усвоил, еще будучи, видимо, школьником, даже не студентом. И вот когда мы с ним разговариваем просто непринужденно между собой, иначе как чуваком, он не называет никого. Но, понимаете, это... Тот регистр речи, в котором это можно, он никогда не на лекции, выступая на защите диссертации, где угодно еще, он никогда не позволит себе разговаривать в этом регистре. Он прекрасно отдает себе отчет в том, чему, где место. Вот точно таким же образом, вот как слово «чувак» никто не впустит ни сегодня, ни завтра в нормативные словари русского языка. У этого слова есть своя ниша в жаргонах, в сленге, и пусть оно себе там живет, его никто оттуда изгонять не собирается. Точно так же у акцентного варианта «звонит» есть устойчивая окраска ошибки. Это ошибка. И прав Валерий Анатольевич в том, что до тех пор, пока живы люди, которые понимают, что это ошибка, и я готов разделить оптимизм Елены Николаевны, до тех пор, и сколь бы ни был распространен вариант «звонит», он будет расцениваться как ошибочный, и составители орфоэпических словарей не дадут рекомендации «можно так» и «можно так». Это все равно будет ошибкой. Есть огромное количество факторов, которые должны учитывать составители орфоэпических словарей, и они действительно стараются их учитывать. Не только употребительность, конечно, принимается во внимание, но не только она. Здесь принимается во внимание и ударение в языке источники. Здесь иногда делается умышленно пауза на десятилетие, чтобы понаблюдать за тем, как слово, недавно вошедшее в язык, закрепится, с каким ударением, и после этого только дается уже закрепленная, освещенная авторитетом словаря рекомендация. Здесь действительно много факторов, и это очень трудная работа. Я бы не желал, не только Валентину, и самому себе я бы не пожелал заниматься составлением орфоэпических словарей. Как это по-русски? Да, слушаем, кто нам еще дозвонился. Здравствуйте. Здравствуйте. Диана. Да-да, решите. У меня вот такие вот вопросы. Я никак не могу догадаться, сама правду говорю, без словарей никаких, что ломает ломовой конь. И еще у меня есть вот есть такое вот не вопрос, а наблюдение, что ли. У вас есть такой вот анонсик, что те люди, которые употребляют в своей речи слова, которые значение, точного значения, которых они не знают, выглядит смешно. А вот что вы скажете об этом? Есть у нас строительная контора в городе Кириш-строй. Кириш-строй? Да. Что они строят, как вы думаете? Кириш? Ну, Китиш. А Китиш? О, Господи, да. Ну, все, что касается имен собственных, это надо обращаться к владельцам и к тем, кто придумывал название. Может быть, у них какие-то свои милые фантазии были с этим связаны. Может быть, они полагали, что это как-то ориентирует на традиции, на древнее зодчество. Ну, а вот то, что судьба города при этом остается несколько иной, видимо, не учли. По поводу прилагательного «ломовой». Мне вообще-то привычнее это прилагательное сочетание «ломовая лошадь», а не «ломовой конь». Да, я тоже даже не узнала. И вовсе не обязательно связывать прилагательное «ломовой» с глаголом «ломать». Ведь вы же не делаете этого, когда читаете у Пушкина «Ура, мы ломим, гнутся шведы». «Ломим». Мы разве ломаем кого-то? Нет, мы пересиливаем, мы побеждаем. Здесь вот в основе прилагательного «ломовой» в корне идея силы. Ломовая лошадь – это лошадь, которая предназначена для перевозки тяжелых грузов. Вот, собственно говоря, и вся история. Она ничего не ломает. А как это по-русски? Один из наших слушателей просил вам задать еще такой вопрос. Можно ли говорить «картошка» или правильно только «картофель»? И «картошка» – это слишком разговорно, да. Ну, во всяком случае, даже в самых простых столовых и кафе никак, ни в коем случае нельзя писать «картошка» там с чем-то. А я вот не обижаюсь, когда я читаю «картошка». Я считаю, что картофель, конечно, это официальное наименование, конечно. Это сельскохозяйственная культура, да? То есть да. Вот когда мы говорим о полях, засеянных картофелем, это будет так. Но если мы говорим о том, что прийти домой и поесть, то, конечно, картошки. Когда мы смотрим на картину Ван Гога, если я не ошибаюсь, это Ван Гог в «Едоке картофеля», ну, если я ошибся, слушатели поправят. Вот, помните, это, в общем, довольно мрачный колорит, бедное жилище, Вот и картина названа «Едоки картофеля». Я думаю, что название дано много десятилетий назад, да, ведь оно переведено официально на русский язык, и это произошло много десятилетий назад, я думаю, больше века назад, у нас 2005, я никак не могу с этим вот как-то, это у меня в голове плохо укладывается, оказывается, 2015 год, вот. Но в современной русской речи картошка настолько прижилась, что она уже не воспринимается даже как разговорный вариант. Она, мне кажется, вполне допустимой даже в меню, картошка по-деревенски. Ну, если напишут картофель по-деревенски в том же меню, тоже ничего страшного не произойдет. Но, так или иначе, нас спрашивали, можно ли так говорить? Можно. На здоровье. Вот это ведь не то же самое, что курица и кура. Нет, да? Нет, нет. Вот видите, тоже норма. Да. А слушатель жаловался как раз, что в разговоре, где-то там, чуть ли не в гостях, в домашней обстановке, когда они заговорили о картошке, то хозяин дома поправил, сказал, картошка – это вообще так непристойно говорить, вот давай есть только картофель. Это все равно, что курица и кура. Ты же не говоришь «кура», когда надо говорить «курица». Так же вот и говори «картофель». И вот он так сочувственно мне пожаловался, этот слушатель. Поддержим его, да? Поддержим, конечно, поддержим, конечно. Так много ошибок есть на свете. Еще картошку, с картошкой бороться как-то нелепо. Да уж, лучше с курой. Как это по-русски-то? Да, пожалуйста, кто нам дозвонился, слушаем. Добрый вечер. Подскажите, пожалуйста, вот у меня такой вопрос. Вот предлог, существует ли вообще он сейчас, предлог «ко». Как бы правило, как «о» и «оп» на него не распространяется. Но почему «к» входящему, но «ко» мне, например? Да, дело в том, что в древности этот предлог писался в две буквы «к» и «ер», вот как бы твердый знак. А этот твердый знак на письме обозначал звук, который в славянских языках начал исчезать еще в IX и, собственно, к XI веку. Ну, правда, некоторые говорят, что, может быть, в XII веку исчез полностью. Однако след вот он как раз и оставил в том, что в некоторых случаях в приставках типа «с», «к» и «в», да, мы произносим в тех случаях, если в истории языка после этого идет корень, в котором писался похожий звук, либо другой, аналогично редуцированный, это звуки называются, то мы говорим «к себе, но ко мне», «с тобой, но со мной». Именно потому, что после этого предлога в корне был звук, который сейчас не исчез и не произносится. Да, то есть приставки «ко» и «нет» как таковой, она сохранилась только в слове закоулок, вот как некоторые считают, и еще в некоторых диалектных словах. А предлог «ко», да, крайне редко, но вот встречается прежде всего в предложно-подвижных формах местоимений. Но, кстати, я еще хотел бы добавить уже о другом. Наша слушательница, к сожалению, не очень корректно начала свой вопрос. Она сказала: «Подскажите, пожалуйста». Мы не подсказываем. Речь идет совершенно о другом. Здесь нужно было сказать: «Скажите, пожалуйста». Как это по-русски? Вот Сергей Глебович пишет: слово «чувак» — это не безобидно, так как генерирует снижение личностного, интеллектуального и других уровней аудитории радио. Расчеловечивает людей, особенно молодых. Ну, Сергей Глебович, согласитесь, что если люди в компании, молодые люди, там, лет 20, друг друга называют «ну чё, чувак» и так дальше, то это никак не умаляет их личностные, интеллектуальные и прочие достоинства, они просто так общаются. Вопрос, опять же, аудитории, к которой это обращено. И, кстати, я вот, пока мы рассуждали, вспомнил, что «чувак» — это одно из немногих заимствований в русский язык из цыганского языка. Это же «организм», еще раз, да, и Михаил Ильич абсолютно был прав, что это все-таки не литературное слово, но вот можно хотя бы вспомнить о том, что так же, кстати, как и слово «хавать», слово «чувак» восходит к цыганским корням. Но это никак, конечно, не обеляет его в литературном языке. И в радиоэфире, как вы говорите? Нет, конечно. Если, опять же, это не FM-диапазон, да, то есть вот там, насколько мне представляется, такого рода игра с публикой допустима. Но можно вспомнить, что, например, слово «чувак» используется при переводе американской комедии «Где твоя тачка, чувак?», для того, чтобы передать вот английское «dude». То есть в некоторых случаях, наверное, это возможно, но к солидной аудитории, конечно, так обращаться нельзя. А как это по-русски? Thank you. Да, представьтесь, пожалуйста, кто же нам дозвонился? Роман, во-первых, хочу обратить внимание, что от слова «чувак» уже образовалось слово с дополнительным снижением, с уменьшительным суффиксом «чувачок». Его употребляют, когда хотят совсем уж снизить. Да, есть такое. А почему он сниженный? То есть мне это как раз кажется, что это вариант интимизации. То есть лучший корешок — чувачок. Да, но корешок тоже — это дополнительное снижение. Если это используется как обращение... К незнакомому человеку тогда, да. А если это к знакомому человеку? Но это другая история. Угу. Так, да, я вот... И во-вторых, хочу подтвердить, что был в новостях несколько раз повторенный неологизм честного и... о честном расследовании. Беспринципном. Вот. Угу. Да, да, и беспринципном. А вопрос у меня по поводу другого неологизма, который за подписью Людмилы Вербицкой на городских стендах указывается как правильный. Там приводит совершенно правильно неопределенная форма «стелить» или «стлать», но от нее образовано «стелют». Мне это напоминает «ложут» в известном фильме. По-моему, правильно все-таки стелят или стелят, но никак не стелют. Роман, вы знаете, правильно именно так, как написано — стелют. Собственно, для того и приводится стлать. Это единственное рациональное объяснение того, почему форму стелют, которая, конечно же, ассоциируется с глаголом стелить, а он на «ить» и вроде бы должен быть второго спряжения. Но он же исключение, как брить. Да-да-да. Вот объясняют это исключение тем, что формы настоящего времени образуются от основы «стлать», не «стелить», а «стлать». Вот в чем дело. А «стлать» — первое спряжение. Так что, честное слово, мы вас не обманываем, Роман, и не защищаем честь мундира. Именно так правильно. Это не неологизм. Как это по-русски-то? Да, пожалуйста, кто нам еще дозвонился? Представьтесь. Инна Михайловна. Да, вопрос, слушаю, к уважаемым ведущим относительно вот одной фразы, которая регулярно повторяется по очень популярному радиоканалу. Рекламируются элитное ювелирное украшение, и формулировка такая: драгоценности от кутюр. От кутюр, в общем, в переводе на русский можно перевести как от высокая мода, mm-hmm. но на самом-то деле это пошив высокий, то есть это имеется в виду одежда. А рекламируются, значит, драгоценности. Я бы предложила «для от кутюр». Вот было бы по-русски более грамотно. Что по этому поводу думают? Что бы вы предложили еще раз? «Для от кутюр» было бы более грамотно по-русски. Боюсь, что это еще больше бы запутало. Ну, очевидно, но вот насколько правомерна вот такая формулировка. Хотя понятно, что... Не насколько. Стиль, они угу. пытаются изощряться в оригинальности. Угу. Ну, вообще-то понятно, что те или иные дома мод могут иметь свои ювелирные украшения, и в конце концов это действительно достаточно элитный, если вы пользуетесь этим словом, товар. Но дело в том, что у русского человека и правда от кутюр воспринимается от французское высокий. Каких-то кутюр. Да, как предлог от, и поэтому думают, что есть какие-то кутюры, которые, на самом деле кутюрье, да, которые занимаются вот этим делом и от себя что-то продвигают. Но думаю, что драгоценности для от кутюр — это еще сложнее. Для русского слуха, и, наверное, легче и правильнее было бы здесь отказаться от этого от галицизма, от французского заимствования. С другой стороны, мне представляется, что можно и сказать так, памятуя о том, что, безусловно, это высокий пошив, дословно, но перед нами пример уже слова, расширяющего семантическое значение, свое лексическое значение. То есть в данном случае уходит на периферию представление о том, что это что-то связано с пошивом, что-то связано с модой именно вот в одежде, а просто товары высокого класса, высокого качества. И вот это от кутюр в данном случае, наверное, еще и подразумевает вот что-то высокое, хорошо, качественно сделанное. Возможно, но думаю, что пока это все-таки вне нормы. Ну, наверное, да. Как это по-русски? Да, пожалуйста, кто еще нам дозвонился? Слушаем. Здравствуйте. Здравствуйте. Меня Валентин зовут. Опять. И у меня вопрос про склонение географических пунктов. Пулково, Токсово. Я слышал, что правильно употреблять их склоняя. Например, я собираю грибы в Токсове, или я приехал встречать самолет в Пулкове. Насколько это правильно? Спасибо. Исконно это правильно. Сегодня существуют две нормы. Старшая, которая требует склонения славянских названий среднего рода, которые оканчиваются на «о». И существует младшая норма, которая разрешает как раз не склонять эти названия. Если вы придерживаетесь классической старшей нормы, то вы должны говорить, что вы уже в Пулкове, что вы живете в Токсове, в Купчине, в Автове и так далее. Если вам милее младшая норма, можете не склонять. То есть вот тот случай, когда допустимый, то и то. Это тот случай, когда составители словарей, авторы рекомендаций учли очень широкое распространение вот этой младшей нормы, признали ее младшей нормой, и не видя ничего катастрофического в этом, решили признать это имеющим право на существование. Вот если продолжить эту мысль, о которой Михаил Яковлевич говорил, что необходимо учитывать комплекс факторов, да, мы можем говорить о том, что современный русский язык медленно, но верно движется в сторону аналитизма. При аналитизме, да, вот склонение утрачивается, да, и становится не так как грамматически и семантически нагружено, поэтому получается, что действительно в некоторых случаях мы перестаем склонять название тех или иных населенных пунктов, да, получается, что вот тенденция, видимо, идет в эту сторону. А как это по-русски? Снова звонок у нас в эфире, пожалуйста, слушаем. Добрый вечер. Здравствуйте. Андрей Борисович, меня зовут. И я, если можно, кратко задам вопрос. Проходил недавно тотальный диктант. Вот как все создатели передачи относятся к этому диктанту? Принимали ли вы участие кто-нибудь? И если принимали, то какие оценки получили? Спасибо. Вы думаете, что профессора нуждались в том, чтобы проверить себя? Андрей Борисович, спасибо за вопрос. Наше отношение к тотальному диктанту положительно, разумеется, поскольку все, что связано с популяризацией русского языка, с подогреванием интереса к нему, с повышением престижа грамотности, все это, безусловно, представляется нам очень и очень хорошим. Ни я, ни Валерий Анатольевич не писали тотальный диктант. Нас, правда, пытались пригласить, да, в качестве тех, кто будет диктовать, но там такой подход, который требует... ну, там желательно, чтобы это были очень известные люди, ну, и ради бога, у нас это совершенно не обижает. Так что оценок мы, к сожалению, никаких не получили, и поведать вам об этом ничего не можем. Так, кому же достанутся у нас сегодня билеты в Петербург? Концерт на 27 апреля, на концерт «Музыкальные сокровища Франции» и на 25 апреля в Смольный собор на премьеру оперы в концертном исполнении «Пиковая дама». Как вы считаете? Ну, может быть, Диане за «Китиш, строй и ломовую лошадь»? И Татьяне Николаевне за честное беспринципное расследование, а также вопрос об ударениях в кратких формах прилагательных. А вот нам сегодня еще новый молодой человек позвонил, Валентин. Валентина, даже дважды. А если можно, то, конечно, и ему. Если можно, я бы еще и Сергею Глебовичу. Всем можем дать. Но... Ну вот он, да, этим словом «чуваки» задал нам направление на целую половину передачи. Так что он, да, конечно, тоже заслужил. Если кто-то, ну, откажется... Ну, не знаю, сейчас, да, после передачи попробую позвонить. Спасибо за участие. В любом случае, дорогие наши слушатели. Вот еще вопрос интересный пришел. Чувак и национальность чуваш одна основа или нет? Но это уж мы... Да, обязательно поговорим в следующий раз. Да-да-да, обязательно возьмем. Пример очень интересный.